читает он свои лекции одинаково артистично и слегка пафосно. Об этом не то что на факультете, во всем университете ходили легенды. Но лишь когда звучит эта история, повисает в аудитории такая тишина. Но время шло, и страсть его, как и всякая другая, правый тысячу раз черт бы побрал скептики, поостыла. Осталось теперь лишь стойкое, скорее привычное увлечение, которое давало основание коллегам с должным пиететом объявлять его крупнейшим исследователем определенного периода средневековой истории Западной Европы. Остались в прошлом кандидатская диссертация, десятки монографий, многочисленные газетные публикации, выступления на радио и по телевидению, и даже сценарий художественного фильма, в котором он значился консультантом. И страсть, заставляющая гулко биться сердце, и исполненное восторженной тревоги ощущение, что где-то на следующей странице старинного манускрипта или в монастырской рукописи ему откроется тайна. Этого не случилось. Время наше, однако, истекло, и этим неразрешимым вопросом я позволю себе завершить повествование о самом загадочном эпизоде в славной биографии великого герцога, философа и воина, жестокого феодала и утонченного поэта. Вы свободны? «Господа вольные студенты!» Аудитория вздохнула разочарованно. А может, он ее любил? Кудрявой рыжей толстушке не хотелось расставаться со сказкой. В жизни ее явно не ждало ничего романтического. Может, но исторически достоверное подтверждение этого факта отсутствует. Улыбка его была грустной, ироничной. Он даже красиво развел руками. Аудитория вернулась в свое обычное состояние. Ответом на детский вопрос были ржание и шквал уничтожающих реплик. Толстушка покраснела до слез и взглянула на него с надеждой. «Ну нет, милая», — ответил он про себя. Влюбленные студентки в разное время попортили ему немало крови. «Выкарабкивайся сама, самостоятельно учись». Он перекинул плащ через плечо и, легко подхватив некогда изящный, а теперь весьма потертый кожаный портфель, стремительно скрылся за дверью, опережая хлынувший между рядами поток студентов. Университетский сквер встретил его холодной пеленой мелкого, почти неощутимого поначалу дождя и тумана. Казалось, влажная пелена заполнила собой все земное пространство. Фонари светили тускло, а контуры домов и машин угадывались еле-еле. Он поспешил к своей машине, старенькой уже девятке, некогда пижонистой, а теперь прямо-таки сиротской, на фоне расплодившегося ныне поголовья роскошных иномарок. «Как и я», — подумал он, прогревая двигатель и тщетно пытаясь согреться. «Университетская звезда, пижон и плейбой, ныне почти пожилой мужчина, на раздолбанной тачке, в стоптанных ботинках, доживающий свой век в однокомнатной, давно требующей ремонта квартире, доставшейся ему после развода с последней из трех его бывших жен. Двигатель, наконец, счел себя достаточно обогретым и на всякий случай пару раз чихнул, заурчал вполне добродушно. Он долго, аккуратно выезжал со стоянки в сплошном тумане, сочащемся мелкой водянистой пылью. Легко было задеть кого-нибудь, еще опаснее что-нибудь надменной мерседесовской звездой или БМВшной шахматкой на капоте. Обошлось. И только вырулив в полноводный поток охотного ряда, он расслабился, и сознание привычно заработало в двух направлениях.